Мишель и Андре. Шли последние дни пребывания Михаила в Петербурге. Портрет Панина он все же сделал. В академии на него произвел впечатление портрет Строганова, нарисованный художником Варнаком. Лицо значительное. Кто он такой? Фамилию Строгановых он слыхал, о них толковали и два черных капюшона. Выглянул в окно и увидел важный экипаж. Белые лошади и золоченая карета. На вельможе бархатный камзол, у шеи сверкающая звезда с ладонь и с вежливым любопытством оглядывается кругом. «Кто это?» — спросил Эмму. «Не знаешь? Тож Строганов, граф, президент Академии художеств. Чуть не всякий день бывает в Зимнем дворце у императрицы». Эмма, выглянув в окно, помахала кому-то рукой. «Не как форейтеру, что на запятках у Строганова?» Тот, похоже, скосил глаза в ее сторону. «А что, если он тот самый черный капюшон, номер два?» Михаил хотел запомнить лицо, однако форейтер отвернулся, и были видны лишь длинный нос и тараканьи усы. «Эмма, чаю, быстро чаю!» — окликнул он хозяйку. «Я иду в Академию художеств». Что он там хотел? Не следить же за Строгановым. Говорят, он опекает какого-то Андрея Безродного. Но быстрее, быстрее. Заглянуть бы, подглядеть, как рисуют, ваяют студенты. С трудом открыл дубовую дверь. Лестница, беломраморный вестибюль, скульптуры. На дверях золоченые надписи. Живопись, архитектура, скульптура. Швейцар пропустил его. Перед Михаилом предстал человек лет 20 с небольшим, высокий, взгляд смелый, волосы светлые, кудрявые. С Миши сразу слетела вся робость, его охватило радостное чувство. «Вы занимаетесь в академии?» — спросил он. «Отчего робеете? Художник или как? Любопытствуете? Милости просим». И тот распахнул дверь в класс. «Ваше имя Михаил?» «Значит, на французский манер Мишель. А я Андре, по прозванию Воронихин». Заговорили о живописи. Впрочем, Мишель сначала более молчал. Оказалось, что граф Строганов следил за Андреем, одобрял его рисунки, акварели, скульптурки из уральских камней в зверином стиле. Однако по приезде в Петербург более обращал внимание и на зодчество. «Заметь, что столицу строили итальянцы — Растрелли, Росси, Кваренги, — говорил Строганов, — а надобно, чтобы и русские были зодчими. Ежели направишь стопы свои по этому пути, помогу». Михаил с интересом разглядывал чертежи и рисунки Андре. Потом они пили чай и беседовали, как старые знакомые. «Скажи-ка и ты мне, Мишель, про свое житье-бытье. Каким ветром тебя занесло сюда? Не похож ты вроде бы на русского. Какой страны, какого народа ты есть?» Михаил, не ведавший о своем происхождении, пожал плечами. Что сказать, он ничего не знает о своих родителях, а ежели не схож с русскими, так значит, иного народа он человек, незаконный даже. «Так выходит, мы сродники», — оживился Андре. «Однако я-то русский, с Урала. Мать Коми пермячка, а отец...» Всякое говорили, мол, он тоже пермяк, а другие шепотом, да отец-то твой не настоящий. А я как помышляю? Отец-мать только задумывают нас, а потом уж лет с пяти мы сами все решаем. Бывает, что мать натура окажется злой мачехой, такой физией наградит, что не знаешь, куда деваться. Только главное, Мишель, в голове, в сердце. А род да физия — это неважно. Как живется тебе в Питере? Ни с кем ранее не был так словоохотлив Мишель, но тут рассказал о своих друзьях — Львове, Капнисти, Химницере, о любви Львова к Машеньке Дьяковой, о том, как отец ее, важный сановник, не дает согласия на венчание, и тогда лихие смельчаки Львов и Капнист во время бала, пока старики игрой прохлаждались, взяли тройку лошадей, его, Мишеля, и отправились к священнику. «Ай да Львов! Знаю, я слыхал, что он и художник, и пиит, а еще архитектор. Говаривал я с ним. Значит, твой герой Львов. Молодец. А я знавал другого героя, настоящего генерала по фамилии Бибиков. На моих глазах он умирал в бою. «Кто бы ни были твои родители, — говорил, — помни их наставление. Будьте усердны, ни на что не напрашивайтесь, ни от чего не отказывайтесь, а язык свой держите в умеренности». «Вы так замечательно рисуете, а зачем еще академия?» «И не только академия. Меня граф Строганов хочет в Италию послать». «Строганов ваш покровитель?» «Да, любезный друг, так что учитель учителем, а еще система надобна. И богатый покровитель. У вас есть покровитель?» «Прокопия Акинфовича Демидова, знаете, он и есть». «Бог мой, да кто же его не знает? Мы с тобой в таком разе, может быть, земляки?» «Демидов — владыка половины Урала, а граф Строганов властвует над другой половиной, так что...» «Ты где родился-то?» «Я в Пермском Усолье, а ты?» Михаил протяжно вздохнул. «Не ведаю, незаконный я. Прокопий Акинфович определил меня в воспитательный дом. Там я и жил». А вот граф Строганов пол Европы объехал и говорит: «Пока не увидишь итальянскую архитектуру, искусство, ничего не поймешь в величественной музыке мира». Прокопий Акинфович тоже сказывал, что учиться надобно в Европе. Михаил поведал и о форейтере, которому махала рукой Эмма Карловна, а также о том, как тайно шептались Лохман и другой в черном капюшоне. Будто собирают отовсюду деньги, золото, что-то еще. «Кто же они? Абреки, что ли? Или цыгане?» «Не знаю, но они говорили, маленький народ выживет, если золота у него будет много». «Тебе, братец, однако, надобно не о золоте думать, об искусстве, ежели страсть к рисованию имеется. Согласен?» Андре расправил белый лист и стал пристально его рассматривать, видно, что-то прикидывая. Михаил понял: пора покидать сей прекрасный храм, и уже взялся было за бронзовую ручку двери, как вдруг вспомнил, ведь фамилию Строганова называли и те двое. «Андре!» Михаил остановился. «Вы все-таки осторожней во дворце-то с золотом и за форейтером глядите». Андрей пожал ему руку и, не обратив внимания на его слова, напутствовал: «Старайся, будешь стараться, станешь хорошим художником и друзей не теряй. Без друзей на сердце худо».